Глава 23. Мещанка Коломятова. «Ну, что у нас там Коломятова? Как себя ведет?» — спросил через несколько дней улыбающийся начальник сыскной у Меркурия. Они между собой стали склонять станового пристава в женском роде. Чиновник особых поручений, полковник фон Шпинне, сидели в кабинете последнего. Было что-то около 2 часов пополудни. Яркое летнее солнце било наискось в окна кабинета, и тень от оконного переплета делила деревянный пол на вытянутые неравные прямоугольники. В воздухе, как мошка на болоте, кружились пылинки. Ведет она себя странно. Я бы даже сказал, очень странно. «Не?» — фон Шпинне вскинул подбородок. «И в чем это выражается? Вы не поверите?» «Ну, давай выкладывай!» А уж потом решим, верить этому или нет. Как докладывают агенты, она вчера ходила в баню. — В какую баню? Фома Фомич вопросительно недоверчиво уставился на Кочкина. В глазах мелькнуло недоумение. Он ожидал разного, но в баню? В общую. В ту самую, где любил мыться убитый Сиволапов. А-а-а! Начальник сыскной, точно сбрасывая с себя наваждение, встряхнул головой. — А в какое отделение? — В женское. — В женское? Недоумение в глазах начальника сыскной вспыхнуло бенгальским огнем, разве что без дыма и без треска. — Но как такое возможно? Она ведь мужчина. Вот и получается, что никакой она не мужчина, а самая настоящая баба расходила в баню в женское отделение, и там не случилось никакого переполоха. Да и не пошел бы Коломятов в женское отделение. — Быть этого не может! Агенты точно видели, что она ходила в баню именно в женское отделение? — Да, божатся, что так все и было. Предлагают спросить у банщика. — Ну, это мы, конечно же, спросим, — кивнул фон Шпинне, — но что-то здесь не то. Как бы он это провернул? Может быть, у них там есть какие-то отдельные кабинеты? — Нет там никаких отдельных кабинетов. Только общий зал и парилка. — Получается, что Коломятов — это женщина? — яростно потер щеки Фома Фомич. — Получается, — кивнул чиновник особых поручений. — Но ведь это невозможно! — воскликнул начальник сыскной и вскочил со своего места. Быстрым шагом прошелся по кабинету. Остановился у двери и, повернувшись к Меркурию, повторил. — Это... — Невозможно! — А может быть, мы ошиблись и приняли какую-то женщину за Коломятова? — стал рассуждать Кочкин. — Что-то здесь не то, что-то не то! — размахивая указательным пальцем, начальник сыскной подошел обратно к столу, громко сдвинул стул и сел на место. — Давай вернемся к тому моменту, когда один из агентов... докладывал, что видел Коломятова в коридоре у квартирной хозяйки Кашинцевой. Только тот был без усов. С этого момента и начинается наша слежка за Коломятовым. Сначала он съезжает от Кашинцевой и поселяется у вдовы Якушевой на Кирпичной улице. Потом мы его теряем из виду. Вместо Коломятова появляется какая-то женщина, которая напоминает станового пристава и ростом, и походкой. Еще она интересуется воском на рынке и предлагает образец, похожий на воск, который доктор Викентьев извлек из руки мертвого Пядникова. После всего этого мы решили, что эта женщина и есть Коломятов. Выходит, ошиблись. Начальник сыскной молча и медленно повернулся к Меркурию. «Не смотри на меня так!» — строго прикрикнул он на чиновника особых поручений. «Да, я ошибся и решил, что Коломятов переоделся в женщину». «Не только вы ошиблись. Я тоже так думал. Но мне сейчас в голову пришла мысль, а что, если мы и на этот раз ошибаемся? И это все Коломятов?» «Хорошо, как объяснить баню?» — скороговоркой выпалил начальник сыскной. — Или он там и не был? — В том-то и дело, что был. А как объяснить, я не знаю. — Не, возможно, ты и прав. Мы снова торопимся, — поправил ворот рубахи Фома Фомич. — Нужно точно установить. Была эта женщина в помывочном отделении или нет? В бане есть другая дверь? — Есть, — кивнул Кочкин. Однако взгляд у Меркурия был неуверенный, будто тот думал о каком-то «но». — Ну, значит, она вышла из этой, второй двери и ушла? — А как объяснить, что через какое-то время она вышла из бани через главный вход? — Тихо! Вернулась? — И зачем все это делать? Кого Коломятов, если это, конечно, он путает? — Трудно сказать, — почесал голову фон Шпинне. — Скорее всего, просто чувствует слежку. А кто следит, не знает. А может, и знает. Вернее, думает, что знает. Те, кто, скажем откровенно, убили Пядникова. Если это так, чиновник особых поручений качнулся из стороны в сторону, будто теряя равновесие под тяжестью мыслей, то, выходит, Коломятов уже приступил к шантажу? Думаешь, он уже с кем-то встречался? Ну, если он кого-то опасается. Есть ведь какое-то разумное объяснение его поведению. Зачем он усложняет себе жизнь, переодеваясь женщиной? Меркурий замолчал. «Я вижу два объяснения». Фон Шпинн поднял средний указательный пальцы. «Или Коломятов в очередной раз обманул наших агентов, или эта женщина никакого отношения к нему не имеет. Просто так сложились обстоятельства. Мне, конечно, во второе верится меньше, чем в первое. А если допустить, что Коломятов все-таки заметил слежку, нашим агентам еще далеко до идеала». В кабинете наступила тишина. Фома Фомич думал, что сказать, и ничего пока не приходило ему в голову. А Кочкин ждал ответа. Наконец, после раздумья, начальник сыскной шмыгнул носом и сказал: — Я, Меркуша, знаю одно. В Сомовск нужно было ехать тебе, а мы отправили туда других людей. — А что все я да я? Нужно и им когда-то учиться сыску. Возмущенно воскликнул Кочкин и в негодовании отвернулся к двери. — Нужно, согласен. Но кто их будет учить? В Сомовск все равно должен был ехать ты не один. А с Бобриковым или другим агентом, как его там? Фон Шпинн почесал лоб большим пальцем. — Где этот? — Головней! Вот и натаскивал бы одного из них. — Да он все бы мне там испортил. — Вот видишь? Агент тебе бы все испортил. И это когда ты рядом. А что говорить о двух агентах без присмотра? — Вы правы, — поворачиваясь к начальнику, кивнул Кочкин. — Должен был ехать я. — Хорошо. Но мы отклонились от темы. Наша проблема в том, что женщина, которую мы считали переодетым становым приставом Коломятовым, ходила в баню, в женское отделение. И нам нужно выяснить, что выяснить? За кем мы следим? Кто эта женщина? Ведь мы не знаем ни ее имени, ни фамилии. Но это ведь Коломятов? Нет, нам нужно знать больше. Поэтому мы поступим вот как. Начальник сыскной замолчал, порылся машинально в бумагах на столе и покрутил головой, как человек, что-то обронивший. — Что ищете? — спросил Кочкин. — А? — А, да нет, ничего. Тебе придется взять околоточного и проверить паспорта в том доме, где сейчас живет таинственная незнакомка, так сильно смахивающая на станового пристава. — Мы не вызовем подозрения? — Почему? — Потому что это будет уже вторая проверка паспортного режима в тех домах, где селился Коломятов. Улицы эти находятся в разных концах, а человек, который занимается проверкой, ну, то есть я, один и тот же? — Не, похоже, ты прав. Это может вызвать подозрение. — Ну, что прикажешь делать? Как поступить? Начальник сыскной казался растерянным, однако Меркурий знал фон Шпинна уже давно и не верил в его растерянность. С виду полковник мог быть каким угодно, но внутри он всегда оставался собранным, циничным и решительно готовым к чему угодно. Может быть, нам поговорить с квартирной хозяйкой того дома, где живет эта женщина? — Ты уже не веришь в то, что это Коломятов? — Я верю и не верю, — ответил Меркурий Фролыч. — Да, похоже, мы в тупике. Но я знаю, что нужно сделать. — Что? — Съездить в Сомовск.